«Бейте их искрами!» — крикнул Гарри, заметив, что происходит возле Рона. «Или просто парализуйте!» Пытаться бить в движущуюся мишень довольно тяжело, но пикси летали кучей, поэтому заклинания в половине случаев достигали своей цели. В классе стояло такое светопреставление, что почти ничего не было видно. Палочка оказалась и в моей руке, но воспользоваться я ей не успел. Краем глаза я заметил две вещи. Один из пикси укусил Гарри за руку, а еще один, пролетев перед лицом Гриинджер, явно оцарапал ее щеку. Боль в голове стала сильнее, а кровь будто закипала в теле. Ненавижу Локхарта за его тупость. Ненавижу лестницы. Ненавижу чертовых пикси. Ненавижу. Жалобный стон стола я уже не слышал. Температура вокруг меня поднялась, отчего воздух вокруг накалился. Глаза начали болеть, когда я зарычал и начал выпускать заклинание инкарцера. Все прошло меньше, чем за пару минут, и, несмотря на то, что некоторые ученики еще пускали заклинания в пустоту, я резко рухнул на стул, взявшись рукой за голову. «Черт, как же больно! А тебе-то еще что нужно?» «Использование неизвестного источника энергии. Повреждение глаз. Снижение очков жизни на 50% на 6 часов. Очень важная информация. Черт, ладно, сейчас это не важно, важно другое. Вы все целы?» — спросил я у друзей, осматриваясь. У Рона одежда, в некоторых местах была порвана, Невилл так вообще не пострадал, не считая небольших покраснений на руках. Гермиона пострадала чуть сильнее. Волосы сильно растрепаны, сильнее обычного, на щеке красуется небольшая и не очень глубокая царапина от когтя пикси. Гарри же держался за руку. Мелкие существа, но их зубы. «Да, почти. Куда пропал этот козел, Локхарт?» — гневно произнес Гарри. Такой злости у него в глазах я еще не видел. Он еще в самом начале уполз, бросив нас всех, — бросил Рон, рассматривая свою одежду. «Это не так. Он просто хотел нас поместить в реальную обстановку», — неуверенным голосом проговорила Гриинджер, пытаясь привести свои волосы в прежний вид. «Ага, и поэтому он свалил практически сразу. Он ничего не хотел, просто эта жалкая пародия на волшебника оказалась дерьмовым учителем и никудышным магом, а когда он понял, что ничего не способен сделать, просто слинял отсюда, оставив детей на произвол. Но все его книги не имеют под собой основы. Это только его слова, не подкрепленные фактами, а во многих местах вообще отдают идиотизмом. Ты же умная девочка, попробуй почитать его книги, анализируя слова, а не теряя голову от того, что держишь книгу павлина с нетрадиционной ориентацией. Попробуй по-нормальному прочитать так называемые учебники, которые больше подходят для разжига камина, если дров нету». Оглядев масштабы хаоса, все ученики жалобно вздохнули. «Теперь все разбирать, собирать и искать свои вещи. Чертов Локхарт. Хаем, а почему на полу местами пепел и крылья пикси?» Почти две недели пролетели довольно быстро. Сколько бы я ни отнекивался, но к мадам Помфри идти все же пришлось. И дело не только в голове, но и из-за глаз. Складывалось ощущение, что в них песка насыпали, причем внутрь глаз, и никак не хотели проходить. Перед целительницей удалось оправдаться словами, что очень много читал по ночам в последние недели, и видно, перенапряг глаза. Естественно, это привело к тому, что мне пришлось много выслушать о себе и о том, что нынешние дети совсем не следят за собой. Что же, я заслужил. Гарри, как планировал еще в том году, решил попробоваться в команду по квиддичу. И прошел отбор. С первого раза. На школьной метле, которая выглядит так, словно на ней летал еще директор Дамблдор, когда учился в школе. Но, как бы там ни было, братец стал ловцом команды Гриффиндор. Прямо как его отец в школьные годы. Также, за эти дни я пытался разобраться с этой чертовой книжкой. К сожалению, все мои попытки хотя бы открыть ее, приводили лишь к тому, что я или терял сознание, или просто сидел с головной болью. В последний раз у меня пошла носом кровь из-за этого. Что еще произошло за 14, вернее 12 дней? Хаем, ну, я, наконец, смог найти время и попросить директора Дамблдора о разговоре, который многое рассказал. Именно поэтому, 12 сентября, в субботу, я пришел сюда. Директор Дамблдор, здравствуйте. Здравствуй, Алекс, добродушно улыбаясь, произнес хозяин кабинета, приглашая меня пройти. Проходи, пожалуйста. Честно признаюсь, Я слегка нервничал. А как еще может быть, когда ты находишься в кабинете директора школы? Так, я пришел сюда за другим. Лимонную дольку? Нет, сэр. Спасибо, отказался, усаживаясь на стуле. Директор, я хотел поговорить с вами кое о чем. Вернее, изначально я хотел попросить вас о помощи в одном деле, но потом решил, что мне нужно кое-что узнать. Нет, и помощь тоже нужна, но вначале, блин, я запутался. Директора это, кажется, позабавило, и он чуть кивнул, говоря этим, чтобы я не нервничал и продолжал. Черт, а я ведь и правда нервничаю. Ну, ладно, глубокий вдох. Когда профессор МакГонагалл пришла к нам в дом, она сказала, что никто с фамилией Кеннери не учился в Хогвартсе, но когда я потерял сознание в той комнате с камнем, я видел что-то. Воспоминание или видение, я не знаю, но я видел и слышал своего отца. Как он отказывается от всего, как он разговаривал с моим дедушкой. Скажите, мой отец правда был магом и учился в другой школе, или что-то еще? Лицо директора изменилось. Сейчас он словно постарел лет на 5, и чуть заметно сгорбился. Я подозревал, что такое может случиться, но не рассчитывал, что так скоро. Директор, произнес я, но Дамблдор уже встал из-за стола, пройдя к птице, что сидела на насесте. Я эту птицу узнал, Феникс, размером с лебедя, огненно-золотого цвета, с длинным хвостом. Можно сказать, существо огня, так как при приближении смерти, он вспыхивает и сгорает, возрождаясь из пепла. Хочу себе такого же. Я знал и твоего отца, и твоего дедушку. Твой отец и правда учился здесь, Алекс. Марк был хорошим человеком, учился на Слизерине, но это не мешало ему иметь друзей с других факультетов. Он не любил насилие, редко когда можно было увидеть его злым, но магом он был сильным. Мне жаль, что он умер. И его друзья. А кем были его друзья? Как ни странно, но его друзьями были Джеймс, Лили, Фрэнк, Алиса и даже Северус. Северус. Профессор Снейп, именно, директор, погладив перья Феникса, повернулся. Сейчас он, пусть и едва заметно, но улыбался. Даже странно, Джеймс и Северус не были друзьями друг другу, но Марк никак не мог понять этого, и пытался их подружить. Неудачно, к сожалению, но он пытался. А Джеймс и Лили, это, родители Гарри. Директор кивнул, подтверждая мое предположение. Значит, то, что я видел, было правдой. Если он учился здесь, то почему его никто не помнит? Массовая амнезия всего магического населения. Фыркнул я. О, это все дело рук твоего отца. Вначале ты должен понять, Алекс, все люди разные. Твой отец был сильным человеком, но все произошедшее с его друзьями, сильно подкосило его. Единственный выход, который он в тот момент видел, это сделать так, чтобы о нем забыло все магическое сообщество. Полный ритуал сокрытия, это единственное, что могло помочь. Этот ритуал очень опасный и тяжелый, требующий огромного количества маны и крови. Ритуал стирает человека из памяти всех, кто когда-либо его знал. Но, вы же помните о нем, раз рассказываете сейчас. Ритуал полностью стирает память о человеке, но при проведении маг может сделать установку на тех людей, кто будет помнить о нем. Сколько сейчас знает о Марке, не знаю. Но я оказался в числе тех, кто еще помнит его. Скорее всего, он не планировал когда-либо рассказывать тебе о магии, поэтому и сам отказался от ее использования. Отказался от наследия, прорычал я, потирая виски от слабой боли. И, что же теперь? А дальше все зависит от тебя, Алекс. Ты можешь идти дальше путем, которым идешь сейчас и также отказаться от наследия, продолжая быть обычным магом. Или же принять наследие, развивать родовые силы, и стать тем, кем был твой дедушка. Но хочу сказать тебе заранее, если выберешь второй вариант, обратного пути не будет. Провести полный ритуал сокрытия в твоем возрасте невозможно, ты просто лишишься магии полностью, и это в лучшем случае. Магический мир, пусть и медленно, но снова вспомнит о твоей семье, что означает, что и недруги вспомнят тоже. В опасности будешь не только ты, но и твои близкие. Я закрыл глаза, раздумывая над тем, что мне сказал директор. Получается, что если я приму свое наследие, вся защита, которую дал мне и маме отец, разрушится. И, сколько времени у меня будет перед тем, как все снова вспомнят? Задал вопрос, не открывая глаза. Точно неизвестно, Алекс. От полугода до двух лет, но эти данные не подтверждены на 100%. Вот как, дилемма. Или снять защиту, или оставить все как есть. Нелегкий выбор. 12 сентября, рано утром. Черт, Гарри, ты совсем с ума сошел. Прости, но сегодня первая тренировка всей команды. Так я-то тут при чем? Ну, я просто подумал, что тебе будет интересно посмотреть, как мы играем. Да и Гермиона тоже решила пойти посмотреть, как и Рон. Боже, за что мне это все? Возвел очи к небу, продолжая идти на буксире. Да-да, Гарри тащил меня на поле для квиддича, чтобы показать тренировку команды Гриффиндора. Честно, мне так хотелось спать, но все-таки, почему бы не сходить? В конце концов, позже я отправлюсь в барьер, и там отосплюсь. Давно хотел отправиться в барьер проклятый особняк и посмотреть, что там и как. Поле для квиддича было пустым, не считая команды Гриффиндора. Гарри тут же подбежал к своим, а я, чуть зевнув, уже повернулся к трибунам, когда услышал громкий голос капитана. «Флинт, сейчас наше время. Мы встали чуть свет. Убирайтесь отсюда. Встали чуть свет. Да вы бы еще ночью начали тренировку». Как оказалось, на поле появились новые персонажи. Сборная команда Слизерина, капитан которой Маркус Флинт, с глуповатой улыбкой, и выглядит так, словно в родственнике ему затесался тролль. «Нам тут всем места хватит, Вуд. Но я забронировал стадион». «Забронировал. Ты забронировал, а у меня письменное разрешение от профессора Снейпа. Вот, читай». Оливер забрал бумагу и зачитал вслух. «Я, профессор Северус Снейп, разрешаю команде Слизерина провести тренировку на поле для квиддича в связи с тем, что им необходимо опробовать нового ловца. У вас новый ловец. Откуда вы его взяли?» Из-за спин шестерых игроков вышел седьмой, чуть на голову ниже остальных. Это был Драко Малфой, со своей обычной, самодовольной улыбкой. Что я отметил почти сразу, новые метлы слизеринцев. Морда Флинта растянулась в такой же самодовольной улыбке. Заметили, это последняя модель Nimbus 2001 по сравнению с ними, ваши чистометы, ничто. Как жаль, что немногие могут себе это позволить. К нашим компаниям подбежали Рон и Гермиона, с удивлением глядя на Малфея. «А этот что тут делает?» — спросил Рональд, но почти сразу его взгляд упал на новые метлы слизеринцев, из-за чего его лицо чуть скривилось. «Хороши, а?» — невинно поинтересовался Маркус. «Не волнуйся, Уизли, если твоя семья продаст все свои вещи, то вы сможете купить половину Нимбуса». Все слизеринцы громко заржали, а вот я начал злиться. В ушах слегка зашумело, да и глаза вновь начали болеть. «Зато ни один игрок нашей сборной не покупал себе место в команде», — отчеканила Гермиона. «Все они попали туда благодаря таланту, которого у вас нет». Маркус с ненавистью посмотрел на нее и злобно выплюнул. «А тебя никто не спрашивал, вонючая грязнокровка». Случилось сразу две вещи. Гермиона, услышав это слово, дернулась, словно от удара, и, как мне показалось, едва не заплакала. А Гарри, сразу после этого, метнулся ко мне, оттащив назад. Оказывается, я уже практически собрался прыгать на этого, это, животное. «Алекс, успокойся, он того не стоит», — доносился голос братца, пока мой взгляд был устремлен на Флинта. К Гарри присоединились Рон и Гермиона, голос последний одновременно успокаивал и злил. Злил по той причине, что девочка едва не плакала. Обзывать девочку, называть такими словами, и так относиться. «Я могу относиться к людям с нейтрально, могу просто не обращать внимания на них, если они мне не интересны или не являются близкими людьми, но никогда не позволял себе такого. Я в порядке», — выдохнул я, полностью взять себя под контроль. «Но как же у меня горит кровь в теле». Медленно пройдя к Вуду, я положил руку ему на плечо. «Знаешь, Оливер, а ведь капитан Тролль прав. Места на поле много, всем хватит. Почему бы не разделить поле на две части?» Вуд развернулся ко мне с широко распахнутыми глазами, после чего тряхнул головой, снова посмотрел на меня и, задумавшись, согласно кивнул. «Все хорошо. Я спокоен. Я просто чуть-чуть разозлился. Я просто хочу в барьер взять и отоспаться. Тренировка была интересной, но все-таки слегка скучная. Да и метла слизеринцев оказались быстрее и более устойчивые, чем наши. В общем, змеи больше понтовались, чем тренировались. Да и сам больше сидел и тер виски, чем смотрел на тренировку. «А тебя никто не спрашивал, вонючая грязнокровка. Маркус Флинт, любишь унижать других, грязнокровка. Ну, так и я никогда не был светлым героем». На лице буквально на секунды появилась злобная улыбка, когда волна телекинеза ударила во Флинта, пока тот был на метле и пикировал вниз. Хруст костей ног, услышанный мной даже на расстоянии, привел меня в чувство, похожее на радость, а головная боль отступила, принося столь долгожданное спокойствие. «Тебе повезло, что высота небольшая, Флинт. В следующий раз. Примечание к части. Да, я знаю, что системы сейчас мало. В следующих главах будет больше. Всем приятного чтения». Глава 17. Кое-что странное. Примечание к части. Итак, новая глава готова. Теперь надо подумать, что писать в следующем. Но об этом еще подумаю. А пока, всем приятного чтения. Алекс, ты в порядке? Выглядишь как-то странно. Вроде и уставший, но при этом. Все хорошо, Гарри. Просто, наконец, головная боль отступила, и стало гораздо легче. Впрочем, когда меня это останавливало. А вот и да, выглядишь как свеженький зомби. Ты когда последний раз спал нормально? Дня 4 назад, после той тренировки. Но все в порядке, я чувствую себя просто за. Договорить друг не успел, широко зевнув, прикрыв рот ладонью. Глянув на него через систему, смог увидеть некоторые его характеристики, хотя меня больше волновал только этот пункт. Негативные эффекты. Усталость. Вы довели свой организм до легкого истощения, из-за чего чувствуете усталость. Скорость восстановления энергии снижена. Реакция снижена. Закатив глаза, достаю из кармана флакончик зелья, поставив его перед Гарри. Что это? Зелье для сна без сновидений. Сегодня перед сном выпей, и сможешь выспаться. Мадам Помфри выдала мне, и еще осталось. Иначе даже привидения от тебя шарахаться будут или уснешь лицом в салате. Точнее в овсяной каше. Да нормально я выгля. Зевнул Гарри, смутившись под моим насмешливым взглядом. Ладно, уговорил. Спасибо, Алекс. Всегда пожалуйста. Мда, загонял вас Вуд, ничего не скажешь. Гарри кивнул на это, хотя глаза слегка заблестели от мыслей о Квиддиче. Почему ему и Рону вообще эта игра нравится? Лично мне по душе больше хоккей или регби. Более силовые игры и жесткие. Квиддич, конечно, тоже не для неженок, но все-таки не по мне. Гринджер, кстати, насчет этой игры со мной солидарно. Пока шел завтрак, я задумчиво сжимал пальцы в кулак и разжимал. Все-таки, я не был голоден, так как ранее неплохо позавтракал в барьере. Сам готовил. Что у меня с рукой? Ну, просто не стоит лезть туда, куда не надо, даже если это дом родной. Такого отката я не ожидал. Но во всяком случае, это того стоило. 12 сентября. Вечер. Неотмеченное место. Ну, вроде то место, о котором говорил директор. Хотя смотрю, и сомнения меня все равно снедают. Небольшое двухэтажное здание, окруженное высоким забором, с защитным куполом, скрывающий дом от посторонних взглядов. Часть крыши отсутствует, скорее всего, обвалилась, стены потертые, только окна целые. И еще одно, я чувствовал апатию, которую навевает это место, как было с домом, где мы жили, пока был жив отец. Значит, здесь какие-то чары или руны, которые стояли и на нашем доме. Было немного тяжело, но через ворота пройти мне удалось, а вот с дверями было сложнее. У них не было ручки, все, что было, это небольшой прямоугольник с нарисованные символы, размером с ладонь. Ну, долго думать мне не пришлось, поэтому моя ладонь легла на этот прямоугольник, чтобы через секунду что-то острое и тонкое вонзилось в нее, оставив несколько капелек крови, а рана мгновенно зажила. Защита на крови. Не оригинально, но практично. Если кровь не подходит, человек может долбиться в двери столько, сколько хочет, но откроет их, только разнеся полдома как минимум. Спустя несколько секунд по двери прошел разряд молнии, и они медленно открылись. Изнутри пошла волна затхлого воздуха, заставивший мой измененный нюх забиться в тревоге. Боже, как же должен был испортиться дом за практически 10 лет. Ощущение такое, словно отец, после смерти дедушки, ни разу сюда не приходил. Хотя, возможно, так и есть. С трудом привыкнув к запаху, вхожу внутрь. Мда, все хуже, чем я думал. Такое ощущение, что я вошел в обитель мертвых, от запаха и ощущения смерти. Второй этаж практически оказался на первом, Лестница, ведущая наверх, сломана, на полу лежали книги, уже давно бесповоротно погибшие. Жалко. Единственное место, куда я мог отправиться, это в подвал, куда, собственно, и пошел. По лестнице. По ненавистной мне лестнице, которая скрипела, хрустела, и вообще заставляла меня рычать на нее. Матерь Божья, я что, в раю? Дедуля, ты случайно не провидцем был? Иначе как объяснить то, что я вижу? Крепкий подвал, защищенный, практически бомбоубежище, а в нем библиотека. Небольшая, но все-таки. Навскидку, здесь примерно 500 книг, причем из-за магии здесь все было в целом состоянии. Если так подумать, то дедушка, скорее всего, установил самую мощную защиту именно здесь, наверняка защищая самое важное. Хм, а это что? Посмотрим через систему. Ядро дома. Класс. Легендарный. Владелец. Последний владелец погиб в 1983 году. Причина – старость. Запас энергии. Неизвестно. Растраты энергии. Неизвестно. Состояние дома. Неизвестно. Состояние ядра. Неизвестно. Способности. Неизвестны. В центре подвала, наполовину погруженный в пол, находился темно-зеленый шар, а напротив входа, возле стены, каменный алтарь. Вот только больше половины его параметров мне неизвестно. Интересно, а могу ли я активировать его, раз уж это дом предков? Предположительно, тут тоже нужна кровь, как это было с дверью. Во всяком случае, я так думаю. Ох, ну, поехали, проговорил я, достав клинок из трости. Глубокий вдох, резкое движение, и лезвие режет мою ладонь. Черт, кажется, перестарался, и рана оказалась глубокой. Сжав кулак, поднес руку к ядру, чтобы кровь капала нее. Я так стоял, наверное, секунд 40, прежде чем рана затянулась, а ядро засветилось. Еще 2 минуты и я почувствовал, что-то, дом, словно пес-охранник проснулся, отряхнулся, и осмотрел меня, признавая во мне своего хозяина. Вот только этот пес был не в лучшем состоянии. А во, частичная разблокировка наследия, скорость восстановления маны, слегка увеличена, регенерация, слегка увеличена. Параметры увеличены на 15%. Получен титул «Наследник рода». Защита ритуала сокрытия повреждена. Ядро дома. Класс. Легендарный. Владелец. Алекс Маркинери. Запас энергии. 5,9%. Запаса энергии хватит до 23 марта 1993 года. В данный момент происходит подзарядка ядра. Растраты энергии. В данный момент энергия подпитывает защиту подвала и купол дома. Состояние дома. 15%. Дом находится в критическом состоянии. Состояние ядра. 13%. Ядро находится в критическом состоянии. Способности. Перемещение владельца к ядру. Заблокировано. Подпитка энергией. Заблокировано. Переход в режим обороны. Заблокировано. Выброс энергии. Заблокировано. Остальные способности изолированы из-за сильного повреждения ядра. Прочитывая строчки, я тихонько впадал в шок. То есть, еще полгода, и дому будет конец. Впрочем, директор упоминал это. Хм, а разблокировка наследия это хорошо, только до сих пор непонятно, что нужно, чтобы разблокировать полностью. Так, теперь посмотрим уточнение. Ядро, древнейший артефакт, созданный, является сердцем дома, подпитывает его энергией, прячет дом от посторонних взглядов, способен устанавливать мощнейший щит от нападения, способен подзаряжаться от энергии внешнего мира, но при установке купола, работает на собственных запасах энергии. Подзарядка ядра осуществляется 3 способами. 1. Жертвоприношение, убийство любого живого существа на алтаре, чтобы с помощью его крови восполнить энергию ядра. Убийство магического существа увеличивает количество энергии вдвое. Количество энергии зависит от силы существа. Последнее использование – 650 лет назад. 2. Кровавая жертва – пожертвовать собственную кровь на алтарь или ядро. Количество энергии зависит от силы владельца. Последнее использование – 2 минуты назад. 3. Сброс энергии – передача магической или иной энергии в ядро. Последнее использование – в 1982 году. Мда. Способы подзарядки очень интересные, кроме первого, разумеется. Хм, как бы там ни было, умирать этому дому я не дам. Спустя 9 минут, я был как выжатый лимон, уставший, но при этом был рад. Ядро медленно оживает, подзарядился на 4%, еще несколько раз, и можно будет снять купол, чтобы ядро само заряжалось. От радости, я облокотился на книжную полку, чтобы почти мгновенно отлететь на пол. Руку сильно покалывало, а от кончиков пальцев и до локтя кожа была вся черная. И все-таки, я везунчик. Если бы это был не мой дом, то сейчас медленно умирал от сильнейшего проклятия, сгнивая изнутри. А так, больше похожий на подзатыльник от родного человека, довольно болезненный, но все-таки не смертельный. Взгляд тут же переместился на книги, навскидку могу сказать, что тут есть не только магические книги, но и вполне себе обычные. Хм, кажется, я знаю, что подарить Гриинджер на день рождения, потому что вряд ли Гарри сам догадается, что подарить. Алекс, ты уснул, что ли? Нет, Гриинджер, не уснул. Просто задумался. Давайте пойдем уже на уроки. Я еще не доел, воскликнул Рональд, слава богу, проглотив еду до того, как говорить. Впереди еще обед и ужин, успеешь наесться, Рыжик. Идем. Кто-то наверняка подумал, что раз я стал наследником, то я наверняка стал чуть ли не Мерлином воплоти, что я, не глядя, могу уложить на обе лопатки что директора, что Волан-де-Морта. Ага. Помечтали, и хватит, подотрите слюни. Все, чего я добился, это небольшого увеличения параметров, да и то, потому, что титул наследника разблокирован частично. Может, будь мои параметры гораздо выше, да и уровень развития выше обычного, это что-то, но значило бы, а так, ну не вижу я разницы в том, что сила была 26, а стала 30. Ну, нанесу я физический урон чуть выше, ну подниму вес чуть больше обычного, и что, меня спокойно уложат на лопатки в прямом бою, или прибьют, не заметив, а директор и Волан-де-Морт меня просто раскатают в тонкий блин и даже не заметит. Опыт. А вот библиотека меня порадовала, да. Конечно, часть из них написана на других языках, среди которых французский, немецкий, итальянский, латынь, даже пара книг на русском, но основная часть все-таки на родном мне языке. Конечно, систематизации у меня не было, приходится в свободное время разбираться, расставлять по полочкам и записывать, что где стоит, на каком языке и так далее. С системой мне это не обязательно, но, просто мне так захотелось, имею право. В конце концов, некоторые книги были мне недоступны, открывая их, я не видел ничего, только пустые листы, от которых тянуло энергией. Так что я занялся доступными мне книгами, и в руки мне попались записи некоторых заклинаний. Часть из них мне тоже были недоступны, но уже по другим причинам, банальная нехватка маны, а вот это заклинание, мне понравилось. Экспекто патронум, вид защитной магии, вызывает магическую сущность заклинателя. Служит защитой от дементоров и смеркутов, способен передавать сообщения. Различается на обычный патронус, в виде серебряной или черной дымки, и телесный патронус. Телесный патронус принимает вид животного, соответствующего характеру заклинателя, способен меняться на протяжении всей жизни. Очень древние чары, потребляющие много маны. Для вызова покровителя нужен холодный ум, не обремененный страхом, сомнениями, негативом. Желательно вспомнить светлые моменты в жизни, чтобы успокоить свой разум. Использование заклинания, поднять палочку и произнести экспекто патронум. Затраты маны, в зависимости от собранности заклинателя, примерно 20-55% от общего числа маны и энергии. Поддержание заклинания, 8 йет маны в секунду и 6 йет энергии в секунду. В боевых условиях расходы увеличиваются вдвое. Хм, то есть... Если судить по написанному, заклинание очень затратное. И да, я пытался его воспроизвести, но пока что ничего. Даже дымки. Радует, что пока заклинание никак не активируется, оно не тратит сил, если только нервные клетки. Что я делаю не так? Ну, наверное, мне не хватает счастливых воспоминаний. Они есть, но их мало. Либо их должно быть больше, либо гораздо сильнее тех, какие сейчас у меня есть. Ну... И желательно поднять свой контроль, вдруг поможет. Были и книжки по трансфигурации, но практически все они относились уже к продвинутому виду, которые изучают на старших курсах Хогвартса, лишь некоторые из них относились к более легкому. И да, от идеи шахмат, которые создала профессор МакГонагалл для защиты камня, я не отказался. Не заставите. Самым интересным здесь был дневник дедушки. Не дневник кардинала, который мы с Гарви нашли в старом доме, а самый обычный дневник, где мой дедушка записывал свои мысли. Ну что могу сказать, Гриндельвальд еще скотина. Причем сильная скотина, которому служили сильные ублюдки. Всю борьбу с ним я могу сказать предложением, много наших полегло. На ставку к нему ушло больше 20 человек, добралось всего четверо. Флиман Поттер, дедушка Гарри, Франческо Кинери, мой дедушка, какой-то маг с фамилией заканчивающийся на К, и наш директор, Альбус Дамблдор. Как эти четверо выжили в бою, я не представляю, дедушка писал про какую-то передачу Альбусу, но чего именно не написал. Сам дедуля в бою едва не отбросил коньки, его спас Флимант, защитив от заклинания, а потом вышел наш директор, связав темного лорда боем, пока сдерживал нападение его прислужников. А насчет того, что все прославляют только Альбуса, не говоря о других, так это политика, газеты и участники той дуэли. Флиманту и к не нужна была слава, они просто выполнили долг и ушли. Дедушка также не был любителем позировать на камеры. Моя семья, судя по написанному, больше исследователи и путешественники. К тому же, он был в том состоянии, что было не до встреч. Да и как по мне, директор это заслужил, все-таки, победил именно он. В школе все было довольно неплохо, если не считать этого павлина Локхарта. То, что он меня бесит, а заодно и мужскую половину Хогвартса, это мягко сказано. Не думал, что скажу такое, но мне кажется, что я его ненавижу, и не могу назвать точную причину. Либо по причине того, что он мне просто не нравится, либо из-за самого первого урока Зати, да и всех последующих. Хотя я понял, это все вместе. После того провального урока, Локхарт больше не проводил практических занятий, а больше устраивал цирк по своим книгам. Причем в большинстве случаев, он пытался привлечь к этому Гарри, но пока что другу удается изворачиваться. Только не думаю, что этого хватит надолго. В четверг, на очередном уроке, я заметил нечто из ряда вон выходящее. Гарри шел на Зати с такой лисьей ухмылкой, что я сразу заподозрил неладное. Заняв свое место рядом с Грейнджер, начал следить за другом. Тот, заметив мой взгляд, улыбнулся еще шире, а изумрудные глаза, казалось, заблестели изнутри. Да что же он задумал? От скуки, я решил попробовать глянуть на Локхарта через систему. Почему я не делал это раньше? Ну, причины две, и первая из них – система частенько барахлит. А вторая причина, после взгляда на профессора Снейпа я стал немного опасаться смотреть на преподавателей сквозь систему. До сих пор немного трясет от воспоминания, и это если учесть, что я не все его параметры видел. Но вернемся к Локхарту. От скуки, глянув на него, я испытал вначале недопонимание, потом удивление, а потом я ощутил медленно поднимающуюся внутри меня злость одновременно с накатывающейся головной болью. И вот почему. Имя. Гилдерой Локхарт. Возраст. 27 лет. Уровень. 7. Раса. Человек. Класс развития. Необычный. Титул. Писатель. Жизнь. 300/300. Энергия. 530/530. Очки опыта. Очки маны. 2000/2000. Атрибуты. Сила. 5. Ловкость, 8, выносливость, 18, интеллект, 20, мудрость, 12, реакция, 12, сила воли, 5, харизма, 35, контроль, 35. Не верю, не может человек с такими параметрами быть тем, кем он себя называет. Ладно, маны у него довольно-таки много, больше, чем у любого второкурсника, да и контроль хороший, позволяющий управляться магией в большей степени, тратя меньше магии, но все остальное. 7 уровень. У так называемого борца с темными силами мирового класса. Профессор Снейп, который больше 10 лет работает преподавателем зельеварения, имеет 78 уровень. Преподаватель. Да и система не признает в нем борца. Она его как опытного мага даже не видит. А что это означает? Что это существо все врет. Вот только мне это не поможет. Кто мне поверит? Обычному второкурснику Хогвартса. Правильно, никто. В тот момент, когда я медленно просчитывал в голове, что делать с этой информацией, параллельно сдерживая головную боль, Локхарт сел на стул, и тут же подскочил вверх, громко завопив. вернее попытался подскочить, так как вместо прыжка, он на миг дернулся и рухнул животом на стол, словно его ноги были приклеены к полу. Впрочем, так и было на самом деле, подошвы его дорогих ботинок были приклеены к полу, а сами ноги, к ботинкам изнутри. Отменяющие заклинания Финити и Финити Инкантатим почему-то не помогли, в итоге, с некоторым трудом, Локхард освободил свои ноги, с обрывками носков на них. Переведя взгляд на Гарри, я лишь увидел, как парнишка широко улыбнулся, победно сжав кулак. «Так, Гарри, признавайся, ты это сделал». Поймав друга после урока, задал ему вопрос. «Сделал что?» Продолжая улыбаться так же, как и перед уроком, как мелкий лисенок, который задумал пакость. «То, что произошло с мистером Павлином. И не отрицай, я по твоему лицу все вижу, светишься, словно новогодняя елка. Признавайся уже». После еще нескольких минут допросов я уже все знал. Банально, но действенно, кнопки на стул под чарами невидимости, клей в ботинки, клей на пол, в общем, отменяющие заклинания потому и не сработали, что магии то и не было практически. Постарался лис, да еще и близнецов попросил помощь, да и луну попросил помощь, а всего лишь требовалось нарваться на отработку у Локхарта и потихоньку все сделать. Единственное, что мне не понравилось, так это то, что он слышал какие-то голоса. Конечно, мы все списали на его усталость, но я тем не менее сделал зарубку на память. А тем временем приближалось 19 сентября. 19 сентября 1992 года. Воскресенье 6 часов 32 минуты. Редко когда бывали дни в Хогвартсе, чтобы Гермиона просыпалась поздно. Даже в выходные позже 7 часов не вставала, вот и сегодня, не изменяя традиции, или скорее по привычке, встала в половине седьмого. Конечно, можно было сказать, что она так рано встала только из-за того, что сегодня у нее день рождения, но, увы, это не так. Она уже давно не ждет этот день с таким чувством предвкушения, как бывает у детей, да и какой смысл, если друзей у нее не было, а подарки ей дарили только родители. Вставать в такую рань имело смысл только для того, чтобы прочитать новую книгу. Да и она сама не упоминала, что сегодня у нее день рождения, поэтому нет смысла грустить и обижаться, если ничего не подарит. Вот и сегодня, встав и одевшись, Гермиона тихо вышла из спальни для девочек, держа в руках книгу, и едва спустилась по лестнице, как ее остановил знакомый голос. «Не спится, Гриндер». В кресле, напротив камина, сидел ее однокурсник, Алекс Кеннери, причем сидел так, что видеть ее не мог, а взгляд был устремлен в книгу. И как он узнал, если она специально спускалась тихо, и как обычно, он обращается к ней по фамилии. Хотя нет, несколько раз по имени он ее называл, но это было когда они шли спасать философский камень, и тогда в больничном крыле. «Я всегда просыпаюсь рано», — ответила, наконец, Гриффиндорка, усевшись неподалеку от него. «Я знаю, но подумал, что в такой день можно поспать и подольше. Завтрак все равно в 10 часов. А что сегодня за день такой? Обычный выходной, воскресенье», — попыталась улыбнуться девочка. «Ну да, согласен. Обыкновенное воскресенье». Так, в тишине, они просидели еще минут 10, Гермиона даже забыла, что сидит не одна, настолько тихим был Кеннери, и вспомнила о нем лишь тогда, когда он встал перед ней, тактично покашлив. Оторвавшись от книги, она встретилась с ним взглядом, на несколько секунд замерев, и очнулась, только когда он протянул ей небольшую коробочку, произнеся: «С днем рождения, Гермиона! Поздравляю тебя с 13-летним, и желаю удачи во всех начинаниях. Надеюсь, с моим подарком ты никогда не будешь забывать о времени, когда сидишь за учебниками в библиотеке. Все-таки, иногда ты забываешь обо всем, когда увлекаешься». Гриффиндорка с минуту смотрела на подарок. Подняв глаза, она посмотрела на однокурсника, его темно-синие глаза словно светились в предрассветной темноте, но что-то выделялось в нем. Ей потребовалась еще минута, чтобы понять, что улыбка едва заметная, но все-таки. Она еще ни разу не видела, чтобы Кеннери улыбался, максимум позволял себе ухмылку, а тут, словно ему приятен тот факт, что он сам сделал подарок, а не ему подарили. Увидев, что Кеннери вопросительно приподнял бровь, она, наконец, отвлеклась от него и перешла к подарку. Рвать оберточную бумагу не хотелось, поэтому Гермиона осторожно развернула ее, открыв коробочку. Внутри лежали наручные часы, простенькие, с черным ремешком. «А, я...» — начала говорить Гринджер, но так и не смогла произнести хоть слова. Все-таки удивление от подарка было большим. «Это часы», — снисходительно ответил парнишка. «Ну, знаешь, устройство, чтобы можно было посмотреть, сколько сейчас времени. Я знаю, зачем нужны часы», — воскликнула Гринджер, тут же смутившись. «Просто, я... удивлена, что я помню про твой день рождения, да еще и подарок сделал», — подсказали ей. «Видишь ли, Гермиона, как я тебе сказал год назад, мне нет дела до посторонних людей, а ты, все-таки, не посторонняя. Иногда ты бываешь невыносимой, иногда нудной, но все-таки ты, моя подруга. Да и нравишься ты такой мне, если бы ты вела себя по-другому, то это была бы совсем другая Гермиона, незнакомая и посторонняя. Так что успокойся, и пользуйся подарком, и не переживай за стоимость, есть книги, дороже этих часов. Еще раз с днем рождения. Спасибо, Алекс. Мне правда приятно, что ты помнишь». Кеннери сел на свое место, погрузившись в чтение, а Гермиона снова вернулась к подарку, надев его на руку. Часы сидели удобно, ремешок не натирал кожу. Остальные гриффиндорцы начали просыпаться к 9 утра. Гарри вышел из комнаты чуть позже 8, сразу с подарком для подруги, продвинутая книга по чарам, более раннего издания, чем нынешние, что также обрадовало девушку. Она хотела купить такую книгу, когда ходила в косую аллею, но в тот раз не хватило денег, пришлось отказываться. А вот вечером, возле Черного озера, друзья устроили небольшой пикник для Гринджер, где подарок подарил уже Рон, новый набор перьев. А уж когда в небо выстрелили фейерверки, а Алекс, словно по волшебству, достал из воздуха торт со свечками, девочка не выдержала и расплакалась от счастья. Впервые у нее были друзья, которые устроили ей вот такой вот праздник. Она была счастлива, что судьба подарила ей таких друзей. На радостях Гермиона по очереди обняла каждого, потом задула свечи и загадала желание под громкие поздравления друзей. После чего все приступили к поеданию торта.